Глава 10. Сергей. В то, что человека может преследовать несчастье, или же он родился под счастливой звездой, я не верил. Каждый кует свою судьбу сам. Миллионы на тебя с неба не упадут, каким бы ты счастливчиком не был. Да и несчастье, кроме сломанного каблука или порванной футболки, редко преследуют. Да и сколько это может длиться? Час? Два. Мои догадки рассыпались прахом. Одна проблема за другой сыпались весь день. Когда лопнуло колесо у машины, я усмехнулся. Небось, проделки малышки. Но вот следующая поломка была серьезней и никак не смахивала на подставу. Авария и громадная пробка стали подтверждением неудачи. Потом посыпались звонки от секретаря с переносами или отменами важных сделок. Несколько важных встреч перенесли на неопределенный срок. А еще мне пришла угроза от старого друга. Он тоже занимался похожим нелегальным бизнесом и, видимо, решил поставить мне палки в колеса. Также позвонили от Олега Викторовича и перенесли встречу еще на 2 дня. «Да что ж такое!» Взглянул на довольную девушку и уже начал думать, а нужны ли мне эти несчастья, и правда ли она причастна к ним. Но стоило девушке заикнуться о салоне красоты и получить мое одобрение, как неожиданное чудо свершилось, нашлась дорога, и я прибыл к нужной встрече вовремя. Странная мысль закралась в голову, а настолько ли надежда связана с несчастьем? Пара встреч прошла успешно, отчеты из отделов отличные. Мои миллионы, как и раньше, падают на счет. Глаз упал на светящийся телефон, где пришла СМС. С интересом взглянул. Небольшая сумма из магазина одежды. Значит, девушка уже купила наряд. И, похоже, всего один. Постеснялась покупать больше? Или это уловка? Решил позвонить Лёше, узнать, как у них обстоят дела. «Да, Сергей Владимирович». — ответил он через пару гудков. — Куда вы едете? — В салон красоты. Надежда Олеговна сказала, что ей надо волосы в порядок привести. — отчитался он. — Она не говорила, надо ли ей еще куда-то ехать. — Неужели эти копеечные траты все? — Нет, сказала только в салон. — Странно, очень странно. Она купила платье. На всякий случай спрашиваю его, и тут произошла заминка. Можно сказать и так. Настороженно. Какие проблемы могут быть с платьем? Слишком короткое или длинное? Судя по ценнику, не слишком и дешевое. Но ведь и есть подвох в ответе охранника. Ладно, привези ее в ресторан. Говорю и отключаюсь. А сам думаю, что эта вредина задумала опять. Если устроит очередной фортель, придется ее наказать, и как следует. Вспомнил манящее девичье тело и сладкие губы. Какая у нее мягкая грудь и длинные ножки, так и хочется развести и пристроиться между ними. Сорвать к чертям всю одежду и насладиться желанным телом, до которого еще никто не добрался. Эта мысль заводила как никогда. Я любил умных и талантливых любовниц. Но сейчас был и сам не против создать малышку под себя. Я научу ее делать мне приятно. Я так размечтался, что не заметил, как возбудился. Член стоял колом. «Вот что ты со мной делаешь?» Прошипел, накрывая рукой ширинку. «Идти в таком виде навстречу нельзя». Взглянул на часы и убедился, что на разрядку время у меня есть. «Эрика, зайди!» Позвал свою секретаршу. Симпатичная длинноногая брюнетка долго у меня проходила собеседование и прошла на ура. Так заглатывать могла не каждая. И именно эта услуга мне была нужна сейчас. «Звали шеф?» Томно промурлыкала она, изящно входя в кабинет на огромных каблуках, при этом виляя бедрами. Элегантное черное платье подчеркивало все достоинства хозяйки. Немалая грудь, широкие бедра. И пока девушка шла ко мне, облизывая алые губы, мне вспомнилась взбалмошная девчонка в пижаме зайчика и ее невинные глазки во время пакостей. «Хочу своего зайчика, а не эту куклу!» — резко выдал мозг. Нахмурился и присмотрелся к Эрике. «Красивая, но слишком в ней все искусственно. Мне кажется, у нее даже губы не ее, не говоря про остальное тело. Дырка ее тоже уже достала. А как подумаю, перед кем она еще свои ножки раздвигает, так появилась брезгливость. Хочу свою чистую девочку». «Черт!» На колени. Отдаю приказ и отодвигаюсь от стола. Помощница без слов опускается на колени и, подползая ко мне, расстегивает ширинку, чтобы достать возбужденный член. «Давай быстро, у меня дела». Приказываю и откидываю голову назад. Горячие губки обхватывают головку и начинают сосать. Но мне хочется большего. Поэтому резко беру ее за волосы и заставляю принять член полностью. Так-то лучше. Эрика понимает, что я не намерен играть с ней, и делает глубокие движения. Закрываю глаза и представляю на месте секретарши другую, ту, у которой завораживающие зеленые глаза и нежная улыбка. Со своей девочкой я буду играть долго. Как представлю ее нежные ручки на моем стояке, а потом и мягкие губки на головке, как тут же взрываюсь. «Надя!» Вырывается, когда я прижимаю черную макушку к паху и кончаю. «И сколько я еще протяну на вот таких разрядках?» «Шеф!» — начала говорить девушка, отстраняясь. «Иди, готовь конференц-зал, я скоро подойду». Перебиваю ее, убирая член. Успокоился я как раз к началу переговоров. Сегодня я покупал тот самый ресторан, в который любил ходить. Надоело, что я там чувствую себя чужим, поэтому пусть будет моим. Да и выгодное местечко. Хозяин с трудом согласился на продажу. У меня есть методы уговора, и они не всегда легальны, но всегда действенны. Бизнес чист, а мне отличное прикрытие никогда не помешает. Сергей Владимирович, рад встрече. Встал навстречу Игорь, владелец того самого ресторана. Мужчина 50 лет в строгом костюме выглядел даже чуть моложе. Небольшое брюшко, правда, уже было видно, любит покушать в своем же ресторане. Легкая седина указывала на его возраст, но это не мешало каждый месяц менять молоденьких любовниц. Взаимно. «Ну что, закончим продажу?» Говорю, садясь в свое кресло, и смотрю на двух юристов, которые уже зарылись в бумажке. «Да-да, конечно, сейчас все оформим», — затараторил юрист с другой стороны. «Владимир, вы не против после сделки поехать в ресторан и отметить это дело? Я как раз представлю вас персоналу», — предложил почти бывший хозяин. «Я и так собирался туда ехать, но, думаю, моя спутница не будет против дополнительной компании. Соглашаюсь и знакомлюсь с договором. Еще полчаса и с десяток подписей. Перевод немалой суммы, и я хозяин еще одного заведения в этом городе. Довольно пожимаем руки и отправляемся на обмывание ресторана. Садясь в машину, набираю Лешу и интересуюсь, готова ли Надя. Опять заминка при ответе, но мне отвечают, что девушка покинула салон красоты и уже едет в ресторан. Мне становится все интереснее, что же задумала эта зайка. Пока ехали, представлял, как малышка войдет в ресторан в алом шелковом платье до пола. На нее сразу многие обратят внимание, но девушка будет смотреть только на меня. Ее нежные губки розового цвета подарят мне легкий поцелуй, а я обниму тонкую талию. Надя засмущается, и ее белые щеки окрасятся в алый цвет. Нежный и скромный цветочек будет моим. Никогда не любил хвастаться девушками, но ею готов. Пусть оценят, какой дивный цветок есть у меня. А вернувшись домой, мы продолжим наше сближение. Дорога, на удивление, была пустой, и я понадеялся, что несчастья на сегодня закончились, хотя они пришли еще в момент подписания 3 отличных контрактов. Как говорится, за черной полосой всегда придет светлое. В ресторан я прибыл первым, поэтому решил сразу познакомиться с персоналом и заявить, кем сейчас являюсь. Работники, как и большинство до них, на смену начальства отреагировали недовольно. Это ведь новые правила и условия работы. Но я не собирался ломать уже работающий механизм. Сменю лишь начальника ресторана на своего человека. С дальнейшими нюансами обещал всех ознакомить в ближайшее время. А пока пора отметить выгодную покупку. Наш столик находился чуть ли не в центре, и около него уже стояли официанты. Ко мне должна приехать девушка, Надежда. Проводите, как приедет. Предупредил администратора, и так, кивнув, ушла. Нам принесли меню, и я решил заказать и за девушку. Да и где ее носит? Игорь сделал заказ не глядя и поздоровался с друзьями, которых было немало. Впрочем, как и моих. Многие захотели подойти и поздороваться лично, а не просто кивнуть издалека. 10 минут спустя потянулся за телефоном. Где их носит? Леша ведь сказал, что они уже едут. «Сергей, ваша девушка не придет?» Поинтересовался Игорь, отпивая красного вина. «Самому интересно. Она должна была уже давно быть здесь». Отвечаю и набираю номер охранника. И только я поднес трубку к уху и посмотрел на дверь, как тут же ее чуть не уронил. «Милый!» – закричала Надя на весь ресторан и двинулась ко мне, качая бедрами в этом нечто. Черная короткая футболка не по размеру с кожаными ремешками, и высокие сапоги с пряжками и заклепками просто шокировали меня. Она что, забыла одеться? Яркая алая помада и нахальная улыбка были заметны сразу. Глаза накрашены чем-то черным. Я в шоке. Зато какими шикарными стали ее волосы, чуть с красным отливом и вьющиеся. Теперь она напоминала саму искусницу из ада. Игоря девушка тоже поразила, так как весь бокал он пролил на себя. «Чего молчим? Где мои комплименты?» – проговорила она, подходя к столику и уселась напротив меня. «Где твое платье? Ты в чем пришла?» Прорычал, смотря на ее довольное личико. «Так это и есть платье. Могу чек показать. Ты просил что-то модное. Так знай, это тренд сезона. По крайней мере, мне так сказал продавец». Донесла до меня информацию эта вредина. «К черту такой магазин! Спалить его со всем содержимым!» Хотя наряд был не так плох. Футболка прикрывала нужные места, но и до одури дразнила. Вот виднеется обнаженное плечико с белой кожей. А какие длинные ножки! Да еще и сапожки эти! Ремни с заклепки будоражили, и мне хотелось самому связать эту чертовку. Да, одежда не для ресторана, а скорее для домашних игр. Не нравится? Я сделала все, как ты и просил. Покорно говорит девушка, но в ее глазах так и читается превосходство. В следующий раз я закажу платье на свой вкус, а то твой слишком крут для меня. Но ты не переживай, дома я все оценю. И вот теперь я вижу долгожданное смущение. Хочешь поиграть, зайчик? Поиграем. Хорошо, так что будем есть? Я так голодна, что слона съем, сообщает она, и Игорь опять давится вином. Не привык, бедняга, к речи девушки. Зато я уже знаю, чего ожидать. Нам как раз стали приносить блюда, и перед Надей появился салат из одной зелени, а мне принесли прожаренное мясо с гарниром. Бывший хозяин заказал себе лазанью и что-то еще красивое. Прелесть ресторана, что здесь все время появляются новые блюда. «Я что, овца, чтобы травку щипать? Где еда?» – возмутилась девушка. И на нас стали с интересом поглядывать гости и за соседними столиками. Девушки так вообще испепеляли Надю взглядами, а та и не думала на них смотреть. «Подожди немного, заказ просто не готов», – заверил ее. «Надеюсь, ты мне не креветки заказал? Я мясо хочу». Об этом я догадывался и заказал курочку. А вот и оно. Официантка поставила перед девушкой блюдо, в которое та чуть ли не зубами вцепилась. А аппетит у нее что надо. Удивительно при ее-то фигуре. Наблюдать, как девушка с аппетитом кушает, оказывается так интересно. Меня достало, что обычно девушки в этот момент всегда высказывали, что хотят или что-то требовали. А Надя молчит. Прелесть. «Сергей, где вы такое чудо нашли?» – тихо спросил Игорь, смотря как девушка за 10 минут умяла пол корочки. «Она одна такая», – ответил резко, так как мне не понравился его интерес к моей девушке. «Очень любопытная особа». «Не то слово. Мозг знатно выносит», – сказал, смотря на девушку, которая резко перестала кушать и с интересом уставилась на пару за соседним столом. Повернув голову, увидела Романа Орлова, сына моего будущего партнера. Он сидел с расфуфыренной блондинкой, которая жевала траву и все время что-то говорила. А вот сам мужчина с интересом смотрел на Надю, которая без стеснений разглядывала его. «Это что еще за новость?» «Надя, ты его знаешь?» Решаясь спросить. «Нет, я в Москве всего 2 дня. Просто лицо знакомое. Пытаюсь вспомнить, где я его видела», — задумчиво сказала она, и мне не понравился ее ответ. «Меня, значит, она не знает, а его помнит? Это Роман Орлов, сын Владимира Орлова. Они владельцы многих предприятий, как в Москве, так и в других городах. Их бизнес простирается даже за границей. Может, вы его по телевизору видели?» — вмешался Игорь. «Может. Он вполне симпатичный, могла и запомнить. А вот этот ответ приводит меня в ярость. Я что, не симпатичный? Поэтому она меня не знает. Хотя мое лицо тоже частенько мелькает по телевизору». «Точно, вспомнила. Орлов. Ему принадлежит здание, из которого меня вышвырнули вчера», — радостно сообщает она. И Игорь давится своим блюдом, а я резко успокаиваюсь. «Точно. У нее же отец сработал на него. Вот откуда она могла часто о нем слышать. Да и мать могла говорить». «Вы неподражаемы, Надежда. Я рад нашему знакомству», — уже веселее говорит Игорь, глядя с улыбкой на девушку. «Поверьте, знай вы меня получше, держались бы стороной. И вот тут я согласен. И как по заказу еще одно несчастье нагрянуло. Моя машина, которая стояла около ресторана и была хорошо видна, взрывается и разлетается на кусочки. Прочное стекло выдерживает удар и защищает посетителей. Огненный фейерверк поражает всех». «Я надеюсь, эта машина не самая любимая была», — спокойно произносит девушка, смотря на происходящее. «Слишком спокойно». «Шеф», — подбегает охрана и, взяв нас в кольцо, выводит через черный ход. «Нас уже ждут 3 бронированных машины, которые и увозят нас в спешке домой. Руку Надежды я так и не отпустил. Девушка сидела у меня на коленях и начинала трястись. Так вот оно что, она испугалась. А вот реакция была замедленной, и теперь малышку потряхивает от увиденного. «Все хорошо, зайчик, все будет хорошо», — шептал, гладя по голове, а сам уже представлял, как буду наказывать виновника. «Он напугал мою девочку, и за это поплатится вдвойне».